Глава 23. Риса. Кейр в тот день вернулся спустя час. Да, у них с ректором состоялся серьезный разговор, который также не избежал и Драйк, но отделались оба легкой отработкой. Конечно, не будь оба в числе претендентов на прохождение темной обители, их бы точно ждало наказание посерьезнее. Но здесь явно было сделано послабление, вплоть до исключения. К счастью, обошлось. Но легче от этого не стало. Ведь со следующего дня я просто не могла спокойно появляться на улице. Стоило только зайти в столовую или просто банально покинуть общежитие, как отовсюду начинались слышаться шепотки о моих отношениях с демонами. Хотя, думаю, они и не прекращались, даже когда меня не было рядом. Академия гудела о моей связи с Кейром и Эриком постоянно, и никто не собирался останавливаться. Все, наоборот, словно жадностью наблюдали за мной и парнями, желая выяснить что-то еще. Что-то, что даст еще большую пищу к слухам о моем происхождении и силе парней, которую я им даю посредством секса, которого, к слову, давно уже не было. Уж не зная, что было причиной, но парни не приставали. Вообще. Наоборот, вели себя слишком внимательно по отношению к моим желаниям. И, видимо, видя, в каком я стрессе, просто не позволяли себе распускать руки. Так я думала. Немного наивно, но другой причины не видела, пока себя не показали бывшие Кейра и Эрика. Дайра и Шейла поймали меня после посещения библиотеки поздно вечером. И да, я старалась бывать там тогда, когда точно никого не встречу, дабы не отвлекаться на глупые разговоры о себе любимой. И обычно парни сопровождали меня, либо оба, либо кто-то один из них. Но сегодня, словно нарочно, у Керы была отработка, а Эрика к себе вызвал ректор. Конечно, блондин попросил меня дождаться его у Майрис, но я, рассудив, что на территории Академии мне ничего не грозит, решила добежать до нашей комнаты одна. Зря. Я не успела преодолеть даже четверть пути, как кто-то напал на меня сзади, утягивая в ближайшие кусты. Конечно, я сопротивлялась, брыкалась и всячески вырывалась, но нападавших было двое. Это уже играло против меня. А ведь девушки лучше управлялись со своей силой, чем я. Да и не было ее столько у меня, по крайней мере, в свободном доступе. Поэтому самым правильным поступком в этой ситуации было приказать Гоше лететь за демонами, чтобы привести их мне на помощь. И хорошо, что чертенку удалось слинять незаметно. Мне же стоило бы начать кричать, но я находилась в таком шоке, что дар речи потеряла от происходящего. А потом было уже не до крика. Ведь, оттащив меня подальше от основной дорожки, меня толкнули, и я упала, впрочем, не спеша подниматься. Ведь девушки нависли надо мной, играясь со своей силой и показывая, что любое мое движение может закончиться не очень хорошо». «Я, конечно, догадывалась, что тебя связывает с Керем какой-то позорный для него ритуал, но даже не предполагала, что ты посмела связать его с собой посредством брачной связи», — зло прошипела девушка. В темноте, в свете ее темной силы, которая играла бликами на ее лице, она выглядела очень грозно и опасно. Поэтому я молчала. Да и что сказать, если сказанное девушкой почти правда». «Она посмела забрать моего Эрика», — неожиданно взвизгнула Шейла, обращаясь к Дайре. «Ее надо наказать». «Успеется», — тут же остудила пыл своей напарницы демонесса соблазна. «Сначала она разорвет связь с нашими парнями, а после...» «Я не буду этого делать», — не дала я договорить девушке. «И вообще, это вас никак не касается. Если бы Кир и Эрик были против, то давно бы уже разорвали связь со мной». Но они этого не делают. Не потому ли, что их все устраивает? Не думали? Добавила я, понимая, что либо сейчас дезориентирую соперниц и смогу сбежать, либо разгневаю еще больше. К сожалению, удача была не на моей стороне. Шейла, как самая неуравновешенная из них, психанула, запуляя в меня своей алой силой. Конечно, я не ожидала, что она сразу начнет бить, ведь это было безумием, форменным. Но девушка не отличалась большим умом. Это было понятно еще в прошлый раз. Дайра не успела ее остановить, а я лишь смогла только закрыться руками, по инерции выбрав лицо и живот. Да, странно, но, видимо, внутри я уже приняла свое интересное положение и пыталась таким образом защитить ребенка. Щит, конечно, я тоже попыталась поставить, но мне банально не хватило времени. Расстояние между нами было минимальным, а поступок Шеллы довольно неожиданным, поэтому неудивительно, что я сжалась в ожидании боли, но ее не было. Секунда, две, три, томительные и беспощадные, бьющие по нервам. Но ничего так и не произошло. Несмело я приоткрыла глаза, оглядываясь и понимая, что нахожусь в непроглядной тьме. Она окутывала меня полностью, не давая даже увидеть свои руки, не то чтобы разглядеть что-то вокруг. А потом вдруг пришла боль, странная, необъяснимая, которая словно исходила откуда-то изнутри. Стоило вскрикнуть, моргнуть, сделать вдох, как тьма пропала. А я поняла, что истошно кричу от боли, обхватив себя руками. Ведь она везде, в каждой клеточке моего тела, распирает, пытаясь вырваться наружу. «Кейр!» — услышала сквозь этот дикий необъяснимый ужас голос Эрика. «Нам нужно забрать ее сейчас!» — добавил демон, но я не понимала, о чем он. Не понимала, ведь сознание было спутано и готово вот-вот отправить меня в небытие. И когда это произошло, я почувствовала облегчение, не осознавая, что ничего не закончилось. Эта пытка только начинается. Пытка. Боль мучила меня в беспамятстве, заставляя стонать и метаться по кровати, на которой меня, должно быть, перенесли. Сквозь редкие проблески сознания я не ощущала ничего, что могло бы спасти меня. Лишь слышала тихий шепот, пытающийся до меня достучаться. Кто-то призывал расслабиться, отпустить, не сопротивляться, но я не могла. Это словно было самым невозможным, что от меня хотели, пока вдруг чьи-то губы не прижались к моим. Странно, но это послужило своеобразным успокоительным, каким-то облегчением. Я подалась вперед, отвечая на сладкий поцелуй с таликой боли. И чем дольше он длился, тем легче мне становилось. Я начала понимать, что происходит, где я, с кем, кто именно меня целует. А после уже начала различать и звуки, слова Эрика, в объятиях которого я находилась. Он крепко обнимал меня, расположившуюся на нем, в его теплых руках, и тихо нашептывал на ушко что-то нежное. В то время как Кейр дарил мне поцелуй, который забирал эту дикую боль, исходящую откуда-то изнутри меня. «Не сопротивляйся. Сейчас мы заберем эту силу у тебя. Все будет хорошо, мармеладка». Доносился до меня шепот моего демона искушения. «Она не будет мучить тебя. Оставит. На время», — добавил он, но я не могла понять, о чем он говорит. И надо ли было? Мне было достаточно и того, что причина боли уходила. Исчезала, словно и не было ее. Да еще и с помощью настолько сладкого, искушающего, сводящего с ума метода. Руки демонов медленно оглаживали мое тело, ласково сжимали, пленили своими тесными объятиями, от которых становилось невыносимо жарко, ведь тело пылало. Губы Кейра, терзающие мои, сбивали дыхание напрочь, вызывая мурашки своими ласкающими движениями и тихие стоны, которые я могла дарить в ответ в редких моментах, когда демон позволял сделать мне вздох. Но это было лишь началом безумия, ведь стоило Эрику коснуться губами нежной кожи за ушком, как тело прошило сладкая истома, нега, которая моментально распространилась по всему телу, собравшись терзающим меня сгустком возбуждения внизу живота и сосредоточившись около сосков. А момент, когда чьи-то пальцы забрались под рубашку и сжали грудь, заставив вмиг выгнуться, податься вперед, прижавшись к моему темноволосому соблазнителю. И Кейр не преминул воспользоваться моментом, неожиданно отрываясь от моих истерзанных губ и спускаясь ниже в расстегнутый ворот рубашки, прокладывая дорожку из горячих поцелуев вниз. Я горела, просто пылала от пьянящих ощущений, позволяя своим мужьям освобождать меня от одежды, открывая их взору, их поцелуем и рукам, изнывающие до ласки участки тела. и с удовольствием выдыхая стоны, как только они оказывались в их горячем плену. Вздох наслаждения сорвался с губ в тот же миг, как Кир чуть прикусил зубами призывно торчащий сосок, жадный до ласки. В то время как Эрик властным движением спустился ладонью по животу, пробираясь под пояс юбки и старательно стягивая ее с меня. Впрочем, с помощью Кира у него это получилось в момент. Я не успела опомниться, как оказалось без белья, а горячие руки парней добрались до сокровенного. Чьи-то ладони сжали бедра, развели ноги в стороны, заставили стыдливо раскрыться, разгореться от стыда, смешанного с возбуждением, и запылать еще сильнее под взглядом Кира, с наслаждением рассматривающего меня. Сердце забилось сильнее, когда он, только что нависая надо мной, вдруг решительно стянул с себя рубашку, позволяя мне полюбоваться накачанным телом. Но лишь мгновение, в следующее же неожиданно склоняясь и прижимаясь губами к животу. Затаив дыхание, я наблюдала, как он прокладывает влажными горячими поцелуями путь вниз, как его язык скользит, издевательски лаская мое тело, вызывая у меня лишь позорные всхлипы и заставляя терять контроль над эмоциями. Если бы не руки Эрика, сжимающие мое пылающее тело, я бы не вынесла эту пытку, которой меня подверг демон соблазна. Вот только блондин вовсе не помогал. Его руки играли с моей грудью, терзали соски, добавляя лишь новые волны возбуждения, которого и так было слишком много. Кажется, я просила жалиться, но демоны были неумолимы, и их целью условно было лишь одно — окунуть меня в пучину безудержного разврата, довести до грани, измучить до изнеможения. Ведь когда казалось, что сдерживаться больше нет сил, и единственным желанием является отдаться этим двум, они словно нарочно заставляли сходить с ума еще сильнее. Ведь чем ниже Кир спускался своими губами, тем неистовее становилось желание, охватывающее меня. И момент, когда его язык добрался до влажных складочек, стал тем самым, когда я почувствовала, что сейчас сорвусь. Малейшее движение, легкая ласка кончиком языка по изнывающему клитору, и я кончу. Позорно, стыдливо, вскрикнув, задержавшись в их объятиях и потеряв себя. Но демон словно знал об этом. Его язык нарочно скользнул мимо, добрался до влажной дырочки, провел по краю, заставив меня в изумлении широко распахнуть глаза, вскрикнуть и взмолиться. «Пожалуйста!» — всхлипнула я, теряя последние остатки разума. «Что, пожалуйста, конфетка?» — явно издеваясь, поинтересовался Кир, проводя языком по внутренней стороне бедра и тут же дуя на этот участок кожи, отчего я дернулась, опуская руку на голову брюнета и зарываясь в его волосы пальцами, но тут же себя останавливая. Я не знала, чего я хотела больше, чтобы они остановили или продолжили. А Кир словно нарочно вскинул на меня настолько соблазнительный взгляд, что я тут же сдалась, понимая, что хочу его до одури и готова на все игры, которые он приготовил для меня. Но, кажется, парень больше не планировал играть. Он резко отстранился, выпрямляясь и позволяя Эрику развернуть меня к себе лицом. Я опомниться не успела, как оказалась прижата к горячей груди блондина, а его губы требовательно впились в мои без лишних предисловий. Впрочем, ни один из демонов больше не собирался медлить. Я почувствовала руки на своих бедрах, которые огладили ягодицы и прошлись пальцами между ног, ласкающими движениями, задержавшись там ненадолго. Не помня себя, я приподняла попу, стараясь успеть за действиями руки, которая приласкала, но словно лишь предложила себя Киру на радость ему. Ведь два пальца нетерпеливо раздвинули складочки и проникли в горячую глубину, заставив меня довольно застонать. Но в то же время испытать недовольство от того, что я не ощутила член Киры в себе. И мое возмущение было настолько очевидно, что брюнет все понял и не стал больше изводить меня. Пальцы пропали, а мои бедра, призывно качающиеся из стороны в сторону, поймали в жадный плен, останавливая, чтобы спустя мгновение погрузиться горячим органом во влажную глубину. Сначала медленно, но словно не в силах больше сдерживаться, завершив свое движение резким толчком до полного соприкосновения наших тел. Я ахнула прямо в губы Эрика, который с жадным трепетом наблюдал за моей реакцией, ловя каждый мой стон и наслаждаясь им, как будто это было нечто ценное для него. Но, кажется, мои эмоции лишь распаляли не только блондина, но и демона соблазна, который сразу же установил резкий головокружительный темп, не позволяющий мне ни на секунду сделать лишний вдох, чтобы заменить им мои нескончаемые стоны. О нет, демоны не намерены были давать передышек. Вдоволь насладившись мною, Кир покинул мое тело так же внезапно, как и вторгся в него не так давно. Но лишь для того, чтобы Эрик привлек меня в свои объятия, пересаживая на свой стоящий колом член. С необъяснимым наслаждением я медленно опустилась на него, чувствуя, как губы Кира в это время покрывают мои плечи, словно пытаясь отвлечь от основных непередаваемых ощущений, но лишь добавляют очередную волну жара, которая собирается внизу живота и мучает меня, заставляя тут же начать неистовые движения в попытке достичь грани, которой демоны изводят меня. Толчок, еще один, а может и несколько. Я потерялась в ощущениях, ведь две пары рук своими ласками не давали сосредоточиться ни на чем, лишь призывали к бесконечным движениям, прервавшись лишь единожды, когда нетерпеливые пальцы Кира на пару мгновений проникли внутрь второй сжатой дырочки, обильно смазывая ее перед погружением его члена туда. А после? После меня ожидала новая порция разносящихся по комнате влажных звуков от быстрых головокружительных толчков. Горячий шепот на ухо, руки, терзающие мою грудь, тело, скользящий по животу, ласкающий шею и, наконец, долгожданная разрядка в конце, как итог этого нескончаемого безумия. Должно быть, вместе с оргазмом я потеряла не только энергию, которая не так давно мучила меня болью, но и сознание, возможно, на мгновение. Ведь когда пришла в себя, еще находилась в тесных объятиях супругов, словно в этот миг чувствуя их каждой клеточкой своего вытраханного тела. И в этот момент как никогда ощущая безграничное счастье и удовольствие от происходящего. И ловя себя на том, что хочу такие ночи постоянно, чтобы за дня в день отдаваться им двоим полностью, без остатка, получая взамен их ласку и эту безумную страсть. Риса. Губы Кира коснулись моего уха, лаская горячим шепотом, на который я могла отреагировать лишь довольным выдохом. «Сейчас все хорошо». «Просто замечательно», — заплетающимся языком пробормотала я, осознавая, что сил даже отвечать нет, не говоря уже о чем-то другом. «Мармеладка пуста, Кейр», — скользнув пальцами по моему животу, с легкой усмешкой прокомментировал мое состояние Эрик. А я довольно прикрыла глаза, полностью расслабляясь в объятиях брюнета, который до сих пор не давал мне упасть полностью на моего демона искушения, на котором я сидела. А зато оставалась открытой перед ним, позволяя ему рассматривать себя во всей красе. Но сейчас совершенно не стеснялась этого. Было хорошо от этой легкой ласки, которой он награждал меня. И даже не хотелось думать, что, собственно, произошло, что привело к столь горячему сексу. А ведь стоило. Опустошена ли я была? Да. Но усталость была приятная, не выматывающая. Хотелось спать, но, кажется, лишь потому, что день оказался довольно насыщенным, плюс еще и тот случай с девушками. И демоны словно поняли мое состояние, бережно перенося ванную на руках, а после возвращая в кровать, где уже кто-то из них успел поменять постельное белье. Эта забота была такой милой, что я невольно улыбнулась, привлекая обоих и даря поочередно по легкому поцелую в щеки. Я ощущала себя настолько счастливой сейчас, что посчитала момент довольно удачным для того, чтобы рассказать парням о ребенке. Конечно, стоило еще выяснить, все ли с ним в порядке, но вряд ли ночью это было в принципе возможно. Завтра с утра предстояло посетить целительский корпус и там же все выяснить. Но внутри присутствовала уверенность в том, что наше дитя под надежной защитой, и то, что случилось вечером, не могло никак ему навредить. Рассказать о малыше хотелось уже сейчас, поэтому, посмотрев сначала на Кира, а после на Эрика, я решительно произнесла. «Я должна кое-что рассказать вам», — предупредила я, заставив парней заинтересованно посмотреть на меня. «Но после этой новости вы обязательно расскажете мне, что произошло сегодня. Что это было? Хорошо?» — спросила я, а демоны переглянулись. «Хорошо, Мармеладка. Не сказать, что это такой уж большой секрет. Просто мы с ним сами еще не до конца разобрались. Так что ты хотела нам рассказать?» — ответил Эрик. А я уже было открыла рот, чтобы сказать им о малыше, но неожиданный громкий стук в дверь не дал мне этого сделать. Парни тут же приподнялись, по очереди поднимаясь с кровати. Эрик, как и всегда, остался со мной, а Кир направился посмотреть, кого там принесло в ночи. Так как мы находились в одной из спален, то увидеть, кому открыл Кир, не могли. И могли узнать обо всем, лишь когда он вернулся довольно с озадаченным видом. «Нас вызывает ректор», — произнес он, а я удивленно приподняла брови. «Сейчас?» «Да, видимо, что-то случилось», — нахмурившись, произнес он, уходя к себе в комнату. «Ирису тоже?» — спросил Эрик, выходя за демоном соблазна. «Сказал, ждет всех троих. Так что идем вместе», — откликнулся Кир, а я медленно сползла с кровати, прикусывая нижнюю губу. «Да, вызов ректора беспокоил, но я так и не успела ничего рассказать парням. Надеюсь, мне представится еще возможность. Почему-то стоит мне только решиться на это, как возникает что-то срочное. Как нарочно». Собирались мы быстро и совсем скоро уже стояли в приемной с разрешения Арвена, которого, видимо, тоже вызвали, проходя в кабинет. Так как парни шли впереди, я не сразу могла увидеть, кто уже присутствует в комнате помимо двух ректоров. А когда увидела... В общем, хорошо, что рядом был Кир, который поддержал меня под локоть, не дав упасть. В кресле, в котором не так давно сидела я, перед столом ректора расположился Верховный. Темноглазый демон с черными, как смоль, рогами. Его длинные светлые волосы спускались по плечам, заслоняя собой золотые вензеля на дорогом костюме владыки. Пальцы, усеянные перстнями, лежали на подлокотнике, неспешно отстукивая какой-то знакомый ритм. Вся его поза была расслабленной и непринужденной. Взгляд спокойным, но лишь миг, до момента, как он увидел меня. В мгновение, поднявшись со своего места, он в два шага оказался совсем рядом. Настолько быстро, что Кир, видимо, посчитал это за угрозу. Не знаю, но парень тут же загородил меня собой, смело вставая между Верховным и мною. Дрожь прокатилась по телу, когда я поняла, что, по сути, Кир сейчас выступил против желания его верховенства. Это было настолько нагло, что на мгновение Верховный опешил, долгим взглядом смотря в глаза демона соблазна, который стойко выдержал это испытание, ни на миллиметр не шелохнувшись. Впрочем, Эрик, который стоял рядом, тоже не сдвинулся с места, напряженно следя за ситуацией. Уверена, если возникнет необходимость, он займет место Кира, чтобы защитить меня. И это до ужаса пугало. «В этом нет необходимости, Кир Тайр», — спокойным голосом произнес Верховный. «Я не планирую причинять какой бы то ни было вред Рисане. Наоборот, хочу убедиться в том, что с ней все хорошо». «Хорошо?» «Не знаю, что он имел в виду и в чем конкретно хотел убедиться». Но у нас не было повода не верить Верховному. Вот только Кир еще пару секунд стоял, не шелохнувшись, прежде чем сделал шаг в сторону, открывая меня взору владыки. Жадному, внимательному, пугающему, такому, что я почувствовала себя неуютно под любопытством мужчины, который сделал еще шаг ко мне, сокращая между нами и без того небольшое расстояние. Но следующее его действие стало и вовсе для меня совершенно неожиданным, ведь он поднял руки, нагло обхватывая ладонями мое лицо и заставив приподнять голову, дабы он мог более внимательно рассмотреть меня. Это было так странно, что я даже не успела отпрянуть, мало того, позволив ему вообще сделать это. Лишь с изумлением уставилась в ответ, не понимая, что происходит, и почему демон так себя ведет. «Наконец-то мы встретились, Рисана. Жаль только, что при таких обстоятельствах. Но я надеялся, что когда-нибудь сила, наконец, даст о себе знать, и ты перестанешь быть недоступной для меня». В панике я уставилась на него, ожидая хоть какой-то ясности, но демон словно не замечал моего смятения. «А ваше верховенство, что это значит?» Вместо меня задал вопрос Кейр. «Сила, о которой вы говорите, сегодня дала о себе знать. Точнее, первый раз она показала себя в тот день, в момент ритуала призыва, когда переместила вас с Эриком по зову Рисаны», — пояснил он, даже не повернув голову в сторону моего демона соблазна. Он продолжал изучать меня так, словно я была чем-то неведомым для него и будто дорогим. «Это силы темной обители?» — задал вопрос Эрик. «Вероятно, об этом и хотели мне рассказать парни, но, видимо, сами не до конца разобрались, что за сила кроется во мне, и могли лишь строить предположения». «Не вся». Не став вдаваться в подробности, ответил демон, но словно в тот же миг, передумав, продолжив. «У Рисаны часть той силы, что я забрал когда-то из темной обители, но удержать до конца не смог. Даже спустя много лет, когда казалось, что она полностью стала частью меня, этой своенравной силы осталось слишком много. Все, что получилось, это запечатать ее на время, но я не учел, что побочный эффект будет довольно катастрофическим». Взгляд Верховного вдруг наполнился сожалением и необъяснимой горечью. «Ритуал закончился тем, что сила забрала Рисану, скрыла ее от меня и не давала найти до недавнего времени». «Кто для вас Рисана?» — задал неожиданный вопрос Эрик таким тоном, словно уже знал на него ответ. А я лишь могла в изумлении продолжать смотреть на Верховного, который, похоже, даже и не думал отпускать меня. «Моя дочь», — прошептал владыка, а у меня кровь в мгновение отхлынула от лица. «Кто?»